Глядя на нее, он понял кое-что еще. Сейчас она выглядела на свой возраст. Ей было около 40, как и ему. Но когда она работала, это оживляло ее и подстегивало, так что она всегда казалась на несколько лет моложе. В ее темных волосах уже начала поблескивать седина. Что ж, в его тоже. Райли позвала дочь. «Эприл!» «Что?» — ответила Эприл из гостиной, тоном глубокого раздражения. «Во сколько у тебя сегодня начинаются уроки? Ты сама знаешь!» «Просто ответь! 8:30!» Райли нахмурилась и погрустнела. Она посмотрела на Билла. «Она провалила английский и многие другие предметы. Я пытаюсь помочь ей разобраться с этим». Билл покачал головой, прекрасно все понимая. Работа в агентстве сделала свое черное дело, а самыми крупными потерями стали их семьи. «Мне очень жаль», — сказал он. Райли пожала плечами. «Ей 14, и она меня ненавидит». «Это плохо». «Я ненавидела всех, когда мне было 14», — ответила она. «Разве ты не ненавидел?» Билл не ответил. Было трудно представить, чтобы Райли когда-либо всех ненавидела. «Погоди, у тебя же мальчики того же возраста», — сказала Райли. «Сколько им? Я забыла». 8 и 10, — ответил Билл, улыбнувшись. «Судя по тому, что происходит у нас с Мэгги, я сомневаюсь, что буду занимать в их жизнях какое-либо место, когда они достигнут возраста Эприл». Райли наклонила голову и с беспокойством посмотрела на него. Он соскучился по этому заботливому взгляду. «Да, хорошего понемножку», — сказала она. Он отвернулся, не желая об этом думать. Двое погрузились в тишину. «Что ты там прячешь на полу?» — спросила она. Билл посмотрел вниз, а потом снова на нее, и улыбнулся. Даже в таком состоянии она замечала все. «Я ничего не прячу», — сказал Билл, подняв конверт и положив его на стол. «Я хотел кое о чем с тобой поговорить». Райли широко улыбнулась. Было ясно, что она прекрасно понимает, зачем он сюда пришел на самом деле. «Покажи мне», — сказала она, а потом добавила, нервно посмотрев в сторону Эприл. «Пойдем, давай выйдем, я не хочу, чтобы она это видела». Райли сняла тапочки и босиком вышла во двор вместе с Биллом. Они сели за старенький деревянный столик, который стоял здесь задолго до того, как сюда переехала Райли. Билл оглядел небольшой дворик с единственным деревом. Вокруг рос лес. Здесь можно было забыть о том, что находишься рядом с городом. «Очень уединенно», — подумал он. Ему всегда казалось, что это место не подходит Райли. Маленький дом типа ранчо располагался в 20 километрах от города. Он выглядел обшарпанным и ни в чем не примечательным. К нему вела узкая дорожка, а вокруг не было ничего, кроме деревьев и полей для выгона. Не то чтобы он считал, что жизнь в пригороде ей лучше подходит. Ему с трудом удавалось представить ее на коктейльной вечеринке. Но там она хотя бы могла доехать до Фредериксберга и оттуда добраться на электричке до Квантико, когда вернется к работе. Когда она снова сможет вернуться к работе. «Покажи мне, что там у тебя?» — попросила она. Он разложил по столу доклады и фотографии. «Помнишь Даггетское дело?» — спросил он. «Ты была права. Убийство было не последним». Он увидел, как раскрылись ее глаза, когда она рассматривала фотографии. Воцарилось долгое молчание, пока она тщательно изучала документы, а он тем временем думал, поможет ли это вернуть ее к жизни или сделает только хуже. «Ну и что ты думаешь?» — наконец спросил он. Снова тишина. Она все еще не поднимала взгляд от документов. В конце концов, она посмотрела на него. И когда она это сделала, он в шоке увидел, что ее глаза наполнены слезами. Он никогда не видел, чтобы она плакала, даже в самых тяжелых случаях, даже рядом с трупами. Это была определенно не та Райли, которую он знал. Этот убийца сделал с ней что-то непоправимое. Она подавила рыдание. «Я боюсь, Билл», — сказала она. «Я так боюсь, все время, всего». Билл почувствовал отчаяние от ее вида. Куда пропала старая Райли, единственный человек, который всегда был крепче него, скала, к которой он всегда приходил в трудные времена? Он скучал по ней так, что не передать словами. «Он мертв, Райли», — сказал он самым уверенным тоном, каким только мог. «Он больше не сможет тебе навредить». Она затрясла головой. «Ты этого не знаешь наверняка». «Конечно, знаю», — ответил он. «Они нашли его тело после взрыва». «Они не смогли установить личность», — возразила она. «Ты знаешь, что это был он». Она наклонилась над столом, закрыла лицо одной рукой и заплакала. Он взял ее вторую руку, перегнувшись через стол. «Это новое дело», — сказал он, — «и оно не имеет ничего общего с тем, что случилось с тобой». Она покачала головой. «Это не важно». Медленно, все еще плача, она подала ему все бумаги, глядя в сторону. «Прости», — сказала она с опущенными глазами, держа конверт в дрожащей руке. «Думаю, тебе пройти», — добавила она. Билл, в шоке и в тоске, протянул руку и взял конверт. Он никогда не ожидал бы такого исхода. Билл сел на мгновение, стараясь справиться с собственными слезами. Наконец он мягко погладил ее руку, встал из-за стола и вернулся в дом. Эприл все еще сидела в гостиной с закрытыми глазами, качая головой в такт музыке. Райли сидела в одиночестве за столиком после того, как Билл ушел, и плакала. «Я-то думала, все уже прошло», — думала она. Ей очень хотелось быть в порядке, ради Билла, и ей казалось, что она сможет. Сидеть на кухне и обсуждать бытовые проблемы было нормально. Когда они вышли во двор, и она увидела документы, она все еще думала, что все пройдет хорошо. Более того, она начала увлекаться новым делом. В ней снова разгорелась страсть к работе, и она хотела вернуться к расследованиям. Она относилась к этим практически идентичным убийствам, как к пазлу, как к какой-то абстрактной, интеллектуальной игре, и это было нормально. Ее врач сказал, что так и нужно делать, если она надеется когда-нибудь вернуться к работе. Но потом игра почему-то стала тем, чем она на самом деле всегда и была, ужасающей человеческой трагедией, в которой две невинные женщины погибли в муках от непереносимой боли и ужаса. И она внезапно подумала, было ли им так же плохо, как было мне тогда. Ее тело снова наполнилось паникой и страхом, а также смущением и стыдом. Билл был ее напарником и лучшим другом. Она многим была ему обязана. Он поддерживал ее все последние недели, когда никто другой этого не делал. Она бы не пережила лечение без него. Последнее, чего она хотела, так это чтобы он видел ее в состоянии такой беспомощности. Она услышала, как Эприл орет с задней двери. «Мам, мне пора завтракать, а то я опоздаю!» Она почувствовала острое желание крикнуть в ответ. «Приготовь себе что-нибудь сама!» Но она этого не сделала. Ей уже надоели постоянные сражения с Эприл, со ссорами покончено. Она встала из-за столика и вернулась на кухню. Там она оторвала бумажное полотенце и вытерла им слезы и нос, а потом стала готовить. Она старалась вспомнить слова доктора. Даже рутина будет требовать сознательных усилий, по крайней мере, какое-то время. Ей нужно было делать дела крошечными шажками. Сначала достать продукты из холодильника, коробку с яйцами, упаковку бекона, тарелочку с маслом, банку варенья, потому что Эприл любит варенье, хотя сама Райли его не ест. Затем положить 6 кусочков бекона на сковородку, стоящую на плите, и включить под сковородкой газ. От вида сине-голубого пламени она отшатнулась, она непроизвольно закрыла глаза, и все снова нахлынуло. Райли лежит в тесном погребе, под домом, в самодельной клетке. Газовая горелка — единственный источник света, который она видит. Все остальное время она проводит в полной темноте. Пол в погребе грязный, доски пола над ней такие низкие, что она с трудом может даже сидеть. Темнота полная, даже когда он открывает маленькую дверь и вползает к ней в погреб. Она не видит его, но слышит, как он дышит и кряхтит. Он отпирает клетку, раскрывает дверь и залезает внутрь. И тут он зажигает пропановую горелку. В ее свете она видит его уродливое, жестокое лицо. Он дразнит ее тарелкой плохой еды. Когда она тянется к ней, он обжигает ее. Она не может есть без того, чтобы гореть. Она открыла глаза. С открытыми глазами картинка стала менее яркой, но воспоминания все еще не оставляли ее. Она продолжала на автомате готовить завтрак, но тело ее трясло от адреналина. Накрывая на стол, она снова услышала крик дочери. «Мам, еще долго!» Она подпрыгнула от неожиданности, и тарелка выскользнула из ее рук, упала на пол и разбилась. «Что случилось?» — закричала Эприл, появляясь рядом с ней. «Ничего», — сказала Райли. Она все убрала, и когда они с Эприл вместе сели за завтрак, над ними нависла враждебная тишина, плотная, как обычно. Райли хотела покончить с этим, достучаться до дочери, сказать ей: «Эприл, это я, твоя мама, я тебя люблю». Но она столько раз пыталась, и всегда выходила только хуже. Ее дочь ненавидела ее, и она не понимала, почему и как это прекратить. «Что будешь делать сегодня?» — спросила она Эприл. «А ты как думаешь?» — бросила Эприл. «Пойду в школу». «Я имею в виду после», — сказала Райли, стараясь оставаться спокойной, понимающей. «Я твоя мать и хочу знать. Это нормально. У нас ничего не нормально». Несколько мгновений они ели в тишине. «Ты никогда мне ничего не рассказываешь», — снова попыталась Райли. «Как и ты». Это был знак, что нет никакой надежды на продолжение беседы. «Справедливо», — горько подумала Райли. Эприл даже сама не понимала, насколько права. Райли никогда не говорила ей о своей работе, о делах, которые ведет, никогда не рассказывала о том, что была в плену и лежала в больнице, почему сейчас взяла отпуск. Эприл знала только то, что ей пришлось жить с отцом большую часть этого времени, а его она ненавидела еще больше, чем Райли. Но как бы Райли не хотела рассказать ей обо всем, она знала, что лучше, чтобы ее дочь не знала о том, через что прошла ее мать. Райли оделась и отвезла Эприл в школу. За всю дорогу они не обменялись ни словом. Когда Эприл вылезала из машины, мать крикнула ей: «Увидимся в 10!» Эприл небрежно махнула и, не оглядываясь, ушла. Райли подъехала к ближайшему кафе. Последнее время она всегда так делала. Ей было трудно находиться в общественных местах, но она знала, что это именно то, что ей необходимо. Кафе было небольшим, и в нем никогда не было много людей, даже утром, как сейчас, так что оно относительно не представляло угрозы. Она села и, потягивая капучино, вспомнила о просьбе Билла. Прошло уже 6 недель, черт побери. Что-то должно измениться. Она должна измениться. Только как? Впрочем, одна идея у нее уже появилась. Она точно знала, что должна сделать в первую очередь. Глава 4. Перед Райли качается белый огонек газовой горелки. Она вынуждена уворачиваться от него, чтобы не сгореть. Яркий свет ослепляет ее, и она не видит ничего вокруг, даже лица ее похитителя. Горелка качается, и за ней остается шлейф из света, повисая в воздухе. «Прекрати это!» — кричит она. «Прекрати!» Ее голос огрубел и охрип от криков. Зачем она тратит слова? Она знает, что он не оставит свои пытки, пока она не будет мертва. И тут он достает горн и сигналит ей прямо в ухо. Раздался сигнал автомобиля. Райли вернулась к реальности и поняла, что на светофоре загорелся зеленый. Сзади нее уже сформировалась очередь из машин, так что она поскорее нажала на газ. С влажными от пота ладонями Райли постаралась прогнать воспоминания и напомнила себе, где находится. Она собиралась навестить Мари Сайлис, единственную, не считая ее самой, выжившую из всех жертв отвратительного садиста, который чуть не убил ее. Она ругала себя за то, что позволила себе погрузиться в прошлое. До этого она провела за рулем 1.5 часа, сконцентрировавшись на дороге, и думала, что воспоминания ее оставили. Райли въехала в Джорджтаун и, проехав мимо элитных особняков в викторианском стиле, остановилась у дома, адрес которого ей сказала Мари по телефону, одноквартирного коттеджа из красного кирпича с симпатичными эркерными окнами. Она посидела в машине еще с минуту, сомневаясь, идти или нет, собираясь с мужеством. Наконец, она вышла из машины. Поднимаясь по ступенькам, она с радостью увидела, что Мари встречает ее у дверей. Одетая в элегантную, но темную одежду, Мари слабо улыбнулась. Она выглядела уставшей и напряженной. По кругам под ее глазами Райли сделала вывод, что девушка плакала. Это было неудивительно. Они с Мари часто общались по видео и мало что могли скрыть друг от друга. Когда они обнялись, Райли тут же поняла, что Мари вовсе не такая высокая и крепкая, как она думала. Даже на каблуках Мари была ниже Райли. У нее была тонкая и изящная фигура. Это удивило Райли. Они много разговаривали с Мари, но лично встречались впервые. Утонченность Мари подчеркивала мужество, с которым она прошла все выпавшие на ее долю испытания. Проходя в гостиную вместе с Мари, Райли осматривала дом. Здесь было безукоризненно чисто и красиво обустроено. Будь все нормально, это был бы отличный дом успешной женщины. Но у Мари были задернуты все шторы, приглушен свет, атмосфера царила гнетущая. Райли не хотелось это признавать, но она невольно вспомнила про свой собственный дом. Мари уже накрыла на стол легкий обед, так что они с Райли сели есть. Они сидели в неловкой тишине, и Райли, сама не зная почему, вспотела. Встреча с Мари всколыхнула воспоминания. «Ну, каково это?» — нерешительно спросила Мари. «Выйти в нормальный мир!» Райли улыбнулась. Мари лучше кого бы то ни было знала, как ей далась сегодняшняя поездка. «Отлично!» — сказала Райли. «Серьезно, вполне себе. Был только один плохой момент, если честно». Мари кивнула, по-видимому, поняв. «Что ж, у тебя все получилось!» — сказала Мари. «И это было смело!» «Смело!» — повторила про себя Райли. Она бы не стала ассоциировать это слово с собой. Ну, если только, когда она была действующим агентом. Сможет ли она когда-нибудь снова сказать так про себя? «А как ты?» — спросила Райли. «Ты часто выходишь?» Мари замолчала. «Ты вообще не выходишь, верно?» — поняла Райли. Мари покачала головой. Райли наклонилась и сочувственно коснулась ее запястья. «Мари, тебе нужно попробовать!» — настойчиво сказала она. «Если ты будешь сидеть вот так взаперти, чем это лучше, чем быть у него в плену?» Изо рта Мари вырвалось приглушенное рыдание. «Прости», — сказал Райли. «Все нормально, ты права». Райли на минуту задержала взгляд на Мари. Затем снова опустилось длительное молчание, пока не ели. Ей хотелось думать, что с девушкой все хорошо, но она была вынуждена признать, что та совсем слаба. Она испугалась из-за себя. «Неужели она выглядит так же плохо?»